Глава 25. Рубен. Вторник, 16:46, три дня назад. Дэвид. Кому? Мне, Заку, Джону, Энджелу, Эрин, Джеффу. Привет всем. Ребят, новости. Еще не точно, но вот два возможных варианта для оставшейся части тура «Months by Years». Первое. Мы вернемся в конце следующего года для специального мини-тура. Зрителям будет разрешено сохранить свои билеты или вернуть их. Мы все еще надеемся, что они будут распроданы, так что здесь не о чем беспокоиться. И добавим бонусные концерты, страны, чтобы компенсировать перенос шоу. Второе. Мы предлагаем полный возврат средств и специальный код для предпродажного доступа к следующему туру, предварительно запланирован на 2023 год. Подтвердим позже. Еще ничего не решено окончательно, так что лучше особо не распространяйтесь на эту тему. А пока у нас будет чем заняться. В ближайшие несколько месяцев основное внимание будет уделено продвижению Overdrive и The Town Red в целом. Сложившаяся шумиха подает надежды, и мы хотим извлечь из этого выгоду. Что подводит меня к хорошей новости? Мы можем подтвердить, что ваше выступление в прямом эфире на канале Good Afternoon United States будет проходить в соответствии с планом до официального выхода Overdrive, но с некоторыми изменениями. Помня о состоянии Энджела, во время выступления не будет хореографии, но я знаю, что у вас четверых есть сценическое обаяние, чтобы устроить потрясающее шоу, несмотря ни на что. Это будет публичный дебют вашего нового сингла, и мы очень рады использовать его в качестве официального старта промо-сезона. Сценарии тизеров и ресурсы для социальных сетей будут опубликованы в ближайшее время. Как обычно, не стесняйтесь задавать любые вопросы и наслаждайтесь своим перерывом, пока он длится. У нас впереди несколько напряженных месяцев. Всего наилучшего. Дэвид Кренедж, директор по рекламе Chorus Management. Вторник, 18:13, три дня назад. Рубен. Кому? Дэвид, Зак, Джефф. Привет. У нас с Заком есть несколько вопросов. Не строго по поводу вышесказанного, а скорее в связи с тем фактом, что мы не собираемся гастролировать по Европе в течение следующего года. Мы можем созвониться? Не думаю, что это касается Джона и Энджела. Во всяком случае, пока что. Спасибо, Рубен. Среда, 10:21, два дня назад. Дэвид. Кому? Мне, Заку, Джеффу. Привет, Рубен. Конечно, мы с Джеффом можем поговорить с тобой в пятницу. В 11 утра сойдет. Всего наилучшего. Дэвид Кренч, директор по рекламе Chorus Management. Наши лица заполняют экран видеочата ровными квадратиками. Светская беседа закончена, и нам с Заком пора рассказать о причине сегодняшнего звонка. Дэвид и Джефф притворяются, что понятия не имеют, к чему это приведет, но они должны знать, что мы хотим сказать. На самом деле я бы поставил большую часть своих денег на то, что они уже до звонка решили, что скажут нам. Никто из нас не улыбался. Зак смотрит вниз на свои колени, и я воспринимаю это как сигнал, чтобы начать. Итак, Джефф, когда мы с Заком рассказали тебе о наших отношениях... О, теперь это официально, да? Вмешивается Джефф с чрезмерным энтузиазмом. Поздравляю. Я... Да, это так. В общем... «Вначале ты сказал... Наверное, сейчас тяжело быть в разлуке», — снова перебивает Джефф. «Надеюсь, вы осторожны в своих визитах?» Он пытается выиграть время, либо надеется сменить тему, чтобы я стал защищаться и потерял самообладание. «Да, конечно. Вы сказали, что мы можем сделать каминг-аут после России». И Джефф, и Дэвид старательно сохраняют невозмутимое выражение лиц. Зак бросает на них быстрый взгляд, затем снова смотрит на свои колени... Дэвид отвечает первым. «До России еще целый год. Я был готов к этому. Но это не точно. Мы не хотим прятаться из-за возможных поездок в определенные страны, на которые уйдут годы. Это просто смешно. Мой голос звучит уверенно. Я как взрослый мужчина, способный постоять за себя, хотя это прямо противоположно тому, что я чувствую внутри, если честно». Джефф откидывается на спинку стула. «Рубен... Я уверен, ты хорошо помнишь, что мы не давали никаких обещаний, объявлять о ваших отношениях сразу после России. Насколько я помню, разговор шел о том, что после России мы можем подумать об этом. И я согласен. Сейчас самое подходящее время для этого разговора». Зак поднимает взгляд. Я стиснул челюсть, ожидая. «Конечно, этот разговор касается всей группы, так что ничего не будем решать без Джона и Энджела». Зак кивает. «Мы это понимаем». Я моргаю. «Нет, мы не понимаем, мы примем их точку зрения во внимание, но нам не нужно их разрешение, лишь бы сказать, что мы не такие, как все». Зак обдумывает это. «Верно, справедливое замечание, но я уверен, что с ними не будет проблем. Дело не в этом. Звучит как разговор, который вам нужно провести наедине», — предполагает Джефф. «Боже, готов на все, что угодно, лишь бы прекратить этот разговор и ничего не решать». «Это деловой разговор», — быстро говорю я. «Не нужен никакой тет-а-тет». Джефф, Дэвид и я смотрим друг на друга сверху вниз. Зак смотрит на экран, но складка между его бровями показывает, что он не участник спора, а наблюдатель. Дэвид первым пожимает плечами. «Ладно. Что ж, по-моему, первая очевидная вещь, которую следует учитывать, — это продвижение до Town Red. Мы все еще не справились с новостями об Энджеле, мы на высоте, и последнее, что нам нужно, — это еще один скандал. Скандал — неправильное слово», — быстро вмешивается Джефф. «Да, конечно. Извини, я еще не выпил вторую чашку кофе». Дэвид смеется. Все остальные молчат. «Нам просто нужно потихоньку вернуть Сатедей в нормальное русло. Еще одно существенное изменение. Людям нужно время остыть после заморочек, как это было в Будапеште. И лучшее время для вашего каминг-аута, когда все будет стабильно и предсказуемо, а Сатедей восстановит свой имидж». «Но это могло бы пойти на пользу имиджу группы, верно?» — неуверенно спрашивает Зак. «Если мы раскрутим это, то сможем отвлечь внимание от несчастного случая с Энджелом и заинтересовать всех любовью». Я хочу стереть высокомерную улыбку с лица Дэвида, направленную на Зака. Как я уже сказал, не в такой шаткий период, как этот. Есть масса способов, которыми СМИ могут перевернуть подобное откровение, лишь бы оклеветать, что Сатедей плохо влияет на свою аудиторию. Будто мы превратим их всех в геев-наркоманов, огрызаюсь я. Ты не хуже меня знаешь, как некоторые воспримут эту новость, Рубен, не глупи. Просто потому что официальная версия Энджела — истощение, это не значит, что журналисты не будут писать теории о злоупотреблении психоактивными веществами. Здесь нужно быть реалистом, а не эгоистом. «Он не эгоист», — вмешивается Зак с непривычной для него твердостью. «Это важно для нас. Мы понимаем. Как насчет того, чтобы провести групповое обсуждение, скажем, в январе?» Мне кажется, у меня останавливается сердце. «В январе? Следующего года? Ну уж точно не январь, который был 5 месяцев назад». Дэвид снова смеется. «Но не пройдет и 7 месяцев, как об истории Энджела все забудут. Да, но мы собираемся заняться продвижением альбома The Town Red. У нас есть реальный шанс побить несколько рекордов, ребята. Я не хочу, чтобы вы слишком сильно волновались, но мы думаем, что это изменит вашу карьеру. И для того, чтобы это произошло, нам нужна вся ваша нынешняя аудитория. А потом и новенькие. Ваши юные поклонники, конечно, могут все понять, но именно их родители контролируют денежки. После такого заявления вы оттолкнете часть своих потенциальных покупателей и еще большую часть их родителей. Мы теряем поддержку Красных Штатов, а это очень много. Если сделаем это сейчас, кто знает, что произойдет. Группа может не восстановиться». Зак кивает, и я чувствую вспышку разочарования по отношению к нему. «В этом есть смысл», — говорит он. «Итак, значит, январь?» «Да, можем вернуться к разговору в январе», — говорит Дэвид. «В январе», — говорю я, — «появится еще одна причина, по которой мы не сможем сделать каминг-аут». «Мы не можем предсказать будущее». «Нет, а я могу. Либо группа распадается, и вы больше о нас не услышите, либо группа преуспевает. Если группа преуспеет, всегда что-нибудь найдется. Еще одно международное турне, еще один альбом, еще одна предстоящая награда, за которую проголосовали гомофобы». Джефф закатывает глаза. «Тебе не кажется, что ты драматизируешь, Рубен?» драматизируешь. Он говорит, как мамочка. В этот момент я ненавижу его. Но также на долю секунды сомневаюсь в себе, просто потому, что здесь есть совпадение. Если два человека в моей жизни думают, что у меня есть склонность слишком остро на все реагировать, может, они правы. Или это просто самый простой способ заткнуть меня, и они оба лишь со временем поняли это. Так и есть. В краткий миг неуверенности в себе, когда я откидываюсь на спинку стула с открытым ртом, Джефф набрасывается на меня. Я опаздываю на встречу, но должен закончить. Наши следующие шаги — это повторная встреча в январе для рассмотрения ситуации. Рубен, как бы сильно ты ни сомневался, ты поймешь, что здесь нужна осторожность. Подходящее время придет, и когда оно придет, за вами будет стоять сплоченная команда. Но это если вы двое все еще будете вместе в январе, а если нет, никто и не пострадает. Я тебе не верю. Ну что ж, он смотрит прямо в камеру, и кажется, что прямо в глаза. Тебе просто придется смириться. Пока Дэвид, Джефф и Зак бормочут друг другу «пока», я молчу, пристально глядя в камеру. Лицо Дэвида исчезает. Потом и Джефф. Остался только Зак, его лицо полностью заполняет экран. «Значит, это все? Все кончено?» Я уже на три четверти пропал. Я весь исчез. Зак корчит гримасу. Итак, все прошло хорошо. Я задыхаюсь от ярости. У меня в груди словно пузырится котел с кислотой, давит на кожу изнутри. Я чувствую, что вот-вот лопну от давления, но гнев на Дэвида и Джеффа может подождать. Мне нужно кое-что прояснить с Заком прямо сейчас. «Как ты мог согласиться с ними насчет января?» — спрашиваю я. «Ох...» — он моргает, выглядит озадаченным. «Я не знаю. Они просто поставили нас на место, и казалось, что они правы. Но потом ты сказал, что не веришь им, и, безусловно, ты прав. Я не думал об этом в том ключе, пока ты не сказал это. Но нет, я согласен с тобой. Они не позволят нам сделать каминг-аут». «Хорошо», — говорю я. «И мне все равно, что они говорят. С меня хватит». «Что ты имеешь в виду? Это мне уже надоело. Я не собираюсь сидеть и слушать это снова и снова всю оставшуюся жизнь. Я прошу разрешения сделать каминг-аут с тех пор, как мне исполнилось 16». Зак выглядит потрясенным. Честно говоря, я ошеломлен, увидев это выражение на его лице. Да, я никогда не обсуждал свое разочарование по поводу того, что Корос на неопределенный срок затыкал меня. Но я полагал, они знали, что это был не мой выбор. В конце концов, я открыт для всех, для кого только могу. И все же, ты все это время просил сделать каминг-аут? Да. Однако никогда нет подходящего времени. Они заставляют меня лгать и лгать и лгать. Каждый раз, когда я выхожу на сцену, каждое интервью, каждое событие, они заставляют меня притворяться. И это всегда временно. Раньше это звучало: нет необходимости раскрывать информацию, пока у тебя не появится парень. Потом я встречался с Натаниэлем, и мне пришлось держать все в секрете, потому что меня номинировали на звание «Холостяка года». Затем мы расстались. Помнишь тот журнал, в котором была наша с Натаниэлем фотография в Мичигане? Мы видели папарацци, и я все равно поцеловал его. Я потом хотел сказать, что это был несчастный случай. Корос закрыла журнал до того, как они смогли опубликовать статью, и они заставили меня поблагодарить их за это. Потом пошли слухи о том, что я встречаюсь с Калей, и все это было так. Даже если это неправда, то пусть так и будет, ведь у нас выросли продажи. Зак смотрит на меня так, будто я мутировал прямо у него на глазах. «Подожди. Теперь все ясно. Они никогда не позволят нам признаться». Я хотел, чтобы они начали сомневаться, ведь наши с тобой отношения гораздо труднее скрыть, чем просто попросить меня держать рот на замке. Но для них это ничем не отличается. Они никогда не позволят нам признаться, Зак. Никогда. Зак откинулся на спинку стула. Боже мой. Но сейчас мой разум лихорадочно работает. Я перезвоню тебе. На всякий случай, если они все записывают. Подожди. Я вешаю трубку, затем создаю другую встречу, к которой Зак сразу же присоединяется. Хорошо, взволнованно говорю я. Выслушай меня. Давай просто сделаем это. К черту их. Мы им не принадлежим, как бы они ни думали. Проще потом извиниться, чем спрашивать разрешение, верно? Ну, что насчет продаж? Это просто отговорка. Ты действительно думаешь, что мы потеряем много поклонников, если признаемся? Подумай о них. Они прикроют нас. Я знаю, что они так и сделают. Но то, что касается родителей, имеет смысл. Конечно. Но это произойдет в любом случае, когда бы мы ни признались. Что-то в лице Зака застает меня врасплох. «Хорошо, Зак», — говорю я. «В одну секунду ты соглашаешься с Дэвидом насчет ожидания, а теперь у тебя странное выражение лица. Мне нужно убедиться, что мы на одной волне, прежде чем я втяну тебя во что-то, чего ты не хочешь». «Снова». «Нет, как я уже сказал, меня все устраивает». «Верно, но опять же, устраивает — это не хотеть». Почему так трудно понять, чего на самом деле хочет Зак? Почему такое ощущение, будто я один делаю выбор, который повлияет на нас обоих? Зак, если ты еще не готов, все в порядке. Одно дело, если Корос принуждает нас, но совсем другое, если тебе самому нужно время. Ты хочешь подождать, прежде чем сделать каминг-аут? Честно говоря, при любом... «В раскладе я в порядке», — говорит Зак. «Просто беспокоюсь обо всем, что сказал Дэвид. Я... Если мы все испортим для Джона и Энджела, я никогда себе этого не прощу. Дело не только в нас. Мы должны привлечь их к этому делу». Я удивленно качаю головой. «На случай, если ты не заметил, сейчас они тоже не совсем паиньки. Думаю, если мы оттолкнемся от Корос, то эти двое поймут, что мы не должны просто мириться со всем... что они творят. И погоди, что значит с тобой все в порядке при любом раскладе? Я просто не хочу тебя подводить и не хочу подводить группу. Меня, повторяю я, дело не только во мне, и то, признаешь ты или нет, определенно не касается только меня. Чего ты хочешь? Чтобы все были счастливы. Я пытаюсь переварить это. Так. Ты не хочешь признаваться. А ты хочешь, чтобы я это сделал? Нет. Нет. Ты не можешь делать это из-за меня. Это слишком серьезное решение, чтобы принимать его ради кого-то другого. Но то, что ты будешь счастлив, сделает счастливым и меня, так что я готов. Зак, я же сказал тебе, чего хочу. Нет. Ты говоришь, чего хотят все остальные. Я пытаюсь сохранять спокойствие, но ярость превратилась в болото страха. Это поселилось у меня в животе и тянет вниз, как зыбучие пески. Я чувствую, что все вот-вот рухнет, потому что я знаю, что Зак умеет нравиться людям. Иногда его доброта и заботливость, проницательность и умение находить правильные слова — моя любимая черта в нем. Но за этим кроется мрачная правда. Не всегда легко определить, что важно для Зака, кроме поддержания мира. И прямо сейчас этого недостаточно. Он не может просто сидеть там, пожимать плечами и говорить, как хочешь. Не сейчас. Только не между нами. Между нами. Внезапная мысль поражает меня, как мчащийся поезд. Зак хочет быть со мной? Это я настоял, чтобы мы поговорили после поцелуя. Это я попросил его быть моим парнем. Это я предложил рассказать группе о нас. Это все из-за меня. Возможно ли, что он со мной только потому, что я этого хочу, и он просто плывет по течению? Это нелепая мысль, верно? Это территория настоящей паранойи, верно? Но это возможно. Так больше не может продолжаться. Мне нужно, чтобы он высказал свое честное мнение, даже если оно противоречит моему, потому что, по крайней мере, тогда я буду знать, что между нами. Это лучше, чем принимать за двоих решения, которые раз за разом причиняют ему боль, Меня парализует мысль о том, что, возможно, я каким-то образом уговорил его быть со мной, и то, что он все это время молча соглашался, потому что это проще, чем сказать «нет». Но произносить все это вслух слишком страшно, поэтому вместо этого я говорю. Я не понимаю, почему ты так пассивно относишься к этому. Будь со мной предельно откровенен, Зак. Ты хочешь признаться сейчас? Или ты хочешь подождать? Ты хочешь никогда не признаваться? Зависит от обстоятельств. Это решение влияет не только на меня. Наверное, я хочу, чтобы все были счастливы. Это не вариант. Не хотел, чтобы это прозвучало так резко, но я начинаю паниковать. Почему ты никогда не можешь подумать о себе? Почему это всегда должно касаться всех остальных? Ну, может, это тебе стоит начать думать об остальных, — огрызается он. Это последнее, что я ожидал услышать. Что? Мы группа. Мы жертвуем ради друг друга. Посмотри на Джона и Энджела. Как ты и сказал, они тоже недовольны. Но они терпели все это ради нас. И это неправильно. Правда? — спрашивает Зак. Это мы должны быть жертвами? Жертвовать можно, пропустив вечеринку или быть в разлуке с семьей дольше, чем ты хочешь. А не терять себя. Ну, может быть, это слишком оптимистично, — говорит Зак. Я тоже шел на жертвы. Это не мой стиль музыки. Я вырос, сочиняя свои песни и слушая свою музыку. Я не напрашивался в бойз-бенд. Наше выступление в лагере было задумано просто для развлечения. Потом все начало происходить так быстро, у нас появилось название группы, у Джеффа были на нас планы, вы с парнями были так взволнованы, и я понял, эй, это не то, чего я хочу, но теперь я в этом замешан. Ведь если я сосредоточусь на том, чего хочу, мы все проиграем. Так что я смирился с этим. Я спросил Джеффа, можно ли написать несколько песен, и даже попытался написать так, чтобы ему понравилось. Но ничего не вышло. Я лишь имею право подписаться под ненавистной песней, в которой даже не приложил руки, и это мой утешительный приз. Я снова и снова прокручиваю в голове его слова, дабы убедиться, что правильно его расслышал. «Подожди, ты не хочешь быть в группе?» «Это не имеет значения». «Нет, имеет», — возражаю я. «Если ты не хочешь быть в этой группе, то и не нужно». Он выглядит раненым. «Ты хочешь, чтобы я ушел?» «Нет, я не хочу, чтобы ты отдавал всю свою жизнь ради того, что делает тебя несчастным, только из-за того, что остальные нуждаются в тебе». «Это не делает меня несчастным. Я просто хотел бы быть автором песен и писать музыку в своем стиле». «Хорошо, но не несчастный — это уже плохо». «Я в порядке». «Итак, ты хочешь остаться в группе? Ты счастлив?» Он пожимает плечами. «Что это значит?» — спрашиваю я. «Я не знаю, что ты хочешь, чтобы я тебе сказал». «Ни хрена себе. Просто получить ответ от Зака — это мучение. Скажи, чего хочешь ты?» «Я не знаю». «Хорошо?» «Не знаю, чего хочу. Я еще не думал об этом». «Но мне нужно, чтобы ты пошел и подумал», — говорю я, «потому что я боюсь, что однажды приму неправильное решение от твоего имени. И еще для меня действительно важно, чтобы ты заботился, глубоко заботился о наших отношениях и о том, что будет дальше. Мы должны быть вместе, даже если все станет запутанным. Если ты прямо сию секунду скажешь мне, что никогда не захочешь делать каминг-аут, это прекрасно. И мы с этим разберемся. Вместе». «Я забочусь о тебе», — говорит он. «Я забочусь о наших отношениях». «Хорошо, но, честно говоря, тебе нужно научиться заботиться о себе, потому что я не хочу быть в отношениях с тем, кто воспринимает все как должное». «Рубен, кроме того, просто, чтобы внести ясность, — добавляю ей, — я признаюсь во всем. Не знаю как, но я это сделаю. Я сделаю это в одиночку, без Зака, хоть и буду чувствовать себя так, словно случайно ступил в пустую шахту лифта. Если я не сделаю этого сейчас, они еще крепче запутают нас в свою паутину. И хотя мне становится дурно, зная, что Корос настроит всех против нас, зная, что если Джефф прав, и мир отвернется от Сата, то все будет испорчено. Для нашей команды. Для Джона и Энджела. Для Зака. Даже если я буду самым эгоистичным, отвратительным человеком на планете, даже тогда я сделаю это. И мне не нужно разрешение Джеффа, добавляю я, мой желудок сжимается, или Джона, или Энджела. Так что не вбивай себе в голову, вот ты, если ты не признаешься, то будешь тормозить меня. Что бы ты ни решил, остаться в группе или покинуть ее, сделать каминг-аут или скрываться, или даже если тебе просто нужна моя помощь, чтобы разобраться во всем этом, я буду здесь. И мы пройдем через это вместе. Но если ты не можешь дать мне ничего большего, чем хочу, чтобы все ладили, тогда я просто... Я не думаю, что смогу так. «Хорошо», — шепчет он. «Больше», — заканчиваю я. Он сглатывает, и мы сидим в долгом молчании, прежде чем он находит слова. «Значит, между нами все кончено?» Когда я услышал эти слова, меня затошнило. Мой разум теряется. Как мы пришли к этому? «Надеюсь, что нет», — говорю я. «Просто дай мне знать, когда поймешь, чего ты хочешь на самом деле». «Хорошо?» Он молча кивает. «Кажется, будто я только что уничтожил нас. Я не знаю, как это исправить». Хуже того, я не уверен, будет ли это правильно, потому что даже если этот спор был вызван разочарованием и паникой, я почти уверен, что имел в виду каждое слово. Мы заканчиваем разговор, я выхожу из кабинета, но не знаю, куда иду. В ушах звенит эхо разговора, и мой разум отказывается воспринимать происходящее. Сейчас дома только мы с мамой. Папа на работе, а мамина студия открывается для занятий только в середине дня. Пыхтящий звук в коридоре подсказывает, где она, я следую за звуком ее тяжелого дыхания в наш домашний тренажерный зал. Это залитая солнцем комната с панорамными окнами, так что мы можем позаниматься внутри, представляя, будто на природе. Мама на беговой дорожке, в наушниках пристально разглядывает себя в зеркале перед собой. Она замечает меня, когда я прислоняюсь к дверному проему и замедляет шаг, останавливаясь. «Привет», — говорит она, затем изучив мое измученное лицо. «Ты в порядке?» Я знаю, что если расскажу ей обо всем, она примет любую сторону, кроме моей. Она прочтет мне лекцию о том, что я эгоист и еще неопытный, потом я разозлюсь на нее за эти намеки и буду в ужасе от того, что она права, поэтому буду обороняться». И мы будем кричать друг на друга, пока моя печаль не превратится в ярость. Но я буду молчать и притворяться, как в детстве, когда она утешала меня, а не презирала. Когда я поцарапал колено, или ввязался в спор на детской площадке, или уронил стакан воды, она бросала все и обнимала меня, пока все снова не налаживалось. Поэтому, когда она протягивает ко мне руки, я понимаю, что чаще всего именно она успокаивает меня. Я игнорирую тот факт, что она в середине тренировки и вся в поту. Просто подхожу к ней, она заключает меня в объятия и шепчет: «Милый, что случилось? Поговори со мной». И на секунду я притворяюсь, что могу, но не говорю ни слова.